«Очень приятно», — произнесла она, чувствуя всю неуместную официальность своих слов. «Вы имеете какое-нибудь отношение к компании?» «Компании?» «Монсанто, довольно известная фамилия в швейной промышленности». «Нет, не думаю». Она вдруг с удивлением обнаружила, что рассматривает в окно людей на улице. Над парапетом она увидела брюки, потом женские ноги. Вода тонкой струйкой стекала с ее поясницы на полотенце. «Я очень рад, что вы заметили объявление», — произнес он. «Это было такой приятной неожиданностью». Она немного расслабилась. «Я никогда не думала, я не читаю «Частный детектив», я увидела его случайно. Очень любезно с вашей стороны, что вы написали мне». Я не могла поверить, что это про меня, понимаете? Я думала, это про кого-то другого. Вот только насчет Эборакума, это было умно с вашей стороны. Мы могли бы встретиться. Может быть, пообедаем вместе. Обед. Ей понравилась эта мысль. Днем все будет совершенно невинно и благопристойно. Правда, ей не так-то просто освободиться днем. Предполагалось, что обеденный перерыв длится час. Конечно, никто не будет стоять около Френни с секундомером, но все же ей не хотелось злоупотреблять этим. Потом она припомнила предостережение Кэрол и Дебби. Обед казался безопаснее, хотя ей вообще не верилось, что этот человек может представлять угрозу для нее, и в конце концов она может отработать, оставшись подольше вечером. «Великолепно, спасибо. Вы работаете в Лондоне?» «Да». «Где-нибудь в районе Сити?» «В Блумсбери». «Прекрасно. Как насчет вторника?» «Вторник? Я проверю, подождите». Она прижала трубку к полотенцу на бедре, ее мозг лихорадочно работал. «Вторник? Ничего не назначено». Ее записная книжка лежала в спальне, но она знала, что свободна. «Да, вторник меня устраивает». «Я пытаюсь вспомнить какое-нибудь место недалеко от вас. Вы знаете Гревилл-стрит?» «Около Грейсон-роуд?» «Да, там в переулке есть винный бар под названием «Кровоточащее сердце». В хорошую погоду там можно посидеть за столиком на улице». «Отлично, я найду. Вам удобно в час?» «Да, прекрасно», — сказала она. «До встречи». Фрэнни пришла на 10 минут раньше, потому что отыскала «Кровоточащее сердце» быстрее, чем ожидала. Она надела свой выходной летний костюм темно-синего цвета, белую блузку с отложным воротником и единственные приличные синие туфли. У нее было прекрасное настроение, когда она 20 минут назад выходила из музея. Сейчас же она представляла собой комок нервов. Фрэнни прошла через внутренний дворик и перешла на другую сторону улицы, в тень, подальше от палящего полуденного солнца, гадая, нет ли в том, что он выбрал именно это место, некоего тонкого юмора, который она не улавливала. Она взглянула на свое отражение в витрине магазина, убедившись, что ее лицо в порядке и нос не блестит, затем прошлась нервной походкой, не в силах стоять спокойно, бросая взгляды на другие витрины, но почти не замечая, что там. Вместо этого она думала о нем. Оливер Халкин. Все сложилось так, что она встретила его на вокзале и, может быть, никогда после сегодняшнего дня больше не увидит. Его, чье лицо она даже не могла вспомнить, пока не услышала голос. Более того, Фрэнни сомневалась, что сразу узнает его. Без пяти час она повернула обратно и дошла до симпатичного внутреннего дворика, вымощенного булыжником, где прямо на улице стояли столики, часть из которых была уже занята. Официантка осведомилась, заказан ли у нее столик, и Фрэнни назвала ей имя Оливера Халкина. Девушка скрылась внутри, через мгновение вновь появившись, он еще не пришел. Она подвела Фрэнни к столику на солнечной стороне, спросив, не желает ли она чего-нибудь выпить. «Я подожду немного», — ответила та.